Мертвяков стало реально больше, они стали намного жестче, но ловушки работали почти без сбоев. Проблемой было только то, что бегущие на юг мертвяки жрали трупы попавших в ловушки, сами погибали в ловушках, а затем их пожирали бегущие следом. В общем, мы создали для кого-то вниз по течению Малги проблемы в виде более сильных мертвяков. Я получил за это время 7 уровней, став 45-м. 2 очка способности вкинул в прогресс, добавив себе 2 очка ловкости. Разница бросалась в глаза. Появились способности к жонглированию 9 несбалансированными предметами одновременно и в движении шагом. Чудеса, но я как никто другой знаю, что это в пределах возможности человека. Натти, например, может на бегу жонглировать 15 легкими и несбалансированными предметами на пределе своих возможностей. Вот это слегка выходит за человеческие возможности, но только слегка. Плюс, ей в этом прекрасно помогает способность сверхгибкость. Ловкость прекрасно помогает не только применительно к рукопашному бою и холодному оружию, но и к огнестрельному оружию. Мы специально устраивали тесты. С 6 очками ловкости я 10 раз подряд совершил неполную разборку и сборку акм в среднем за 13-22 секунды, а с 8 очками ловкости это удалось осуществить в среднем за 8-17 секунд. Это был тест на скорость и координацию движений рук и пальцев, но ловкость включает в себя не только это. В общем, я не пожалел о том, что вложил эти 2 прогресса. А если учесть, что являюсь самым лучшим рукопашником нашего сообщества, так как ни Бац, ни Сарама теперь не могут одолеть меня в спарринге. Круто. 70 очков навыков я полностью вложил в убеждение и теперь точно знал, как именно этот майор Тополев нам все это устроил. Всем известное пресловутое нейролингвистическое программирование. Я в эту хрень не верил, пока сам не научился, мать его за ногу. В общем-то, я банально прохлопал большую часть текста, то есть услышал не то и не так. А Бац вообще за полчаса индивидуального общения с Тополевым полностью проникся благородной идеей службы Отечеству и необходимости склонения к ней остальных. Мутная и опасная тема, короче. Но я уже знаю, что с текущим уровнем навыка можно с ним говорить, не опасаясь закладки ненужных нам убеждений. Недолго, минут 20, максимум, а потом, неожиданно для себя, можно опомниться на пути в Перов. Или не опомниться. И нам еще повезло, что диалог состоялся через радио. Вживую, как нам показала Елизавета Константиновна, можно добиться куда более устойчивого эффекта. Кто это, блять, придумал вообще? Ради чего? Я лично видел, как Сарама был абсолютно убежден, что чтобы повышать уровень надо часто чесать за левым ухом. Это пиздец какой-то. Да на нас мог наткнуться какой-нибудь психопат и просто убедить поубивать друг друга. Или хуже что-то. И способов сбросить модификатор убеждения всего 2. Обладать навыком убеждения выше 50 очков. Тогда 5% шанс сбросить эффект раз в 1 час или получить железобетонные доказательства того, что все было ложью. Майор сработал топорно, внушив нам установку, что убеждение качать не надо ни в коем случае, так как пострадают куда более важные навыки, а также необходимость добросовестного выполнения поставленной задачи. Он был уверен, что никто не сбросит внушение и все будет идти по их плану. Елизавета Константиновна же в один из дней получила страшнейшие пизды от Алевтины, которую с самого начала контролировала навыком убеждения врожденно высоким. Именно благодаря этому ее навыку я тогда так легко ушел из бухгалтерии, а Алевтина так легко поддержала главбуха. Главное, что нужно знать про этот навык. Он исключительно против людей. На мертвяков не работает вообще. Пизды главбух получила мощные настолько, что мне пришлось ее откачивать. Но получила она за дело. Не будь ее внушений, мы бы путешествовали вместе и все сложилось совершенно иначе. И Вяза бы встретили, так как я все равно бы уверенно собирался в Казахстан. Хотя, хрен его знает, как бы все сложилось. Может, подохли бы уже давно. Все получилось как получилось. Но как, сука, противно осознавать, что в ключевой момент жизни я был под влиянием этой манды. Короче, с текущим уровнем развития убеждения можно не особо опасаться, что нас кто-то с наскока возьмет под контроль, но очень важным моментом было докачать его до 100. Тогда появится премиум навык, позволяющий минимизировать эффект чужого убеждения вплоть до абсолютной неэффективности. Нужная штука, но вряд ли кто-то сумеет докачать ее до максимума. В реалиях минимального контакта с другими выжившими сотки в убеждении вполне достаточно. А ведь есть еще субнавыки убеждения, обман, воодушевление, деморализация и так далее. В этих гранях кто-то может докачаться до максимума и вызывать суицидальную депрессию просто парой слов, ну или воодушевить своих соратников на совершение самоубийственных атак. Самое хорошее, что я услышал про это убеждение за последнюю неделю. Для успешного применения одного навыка недостаточно. Необходимо также высокие харизма и интеллект. Впрочем, это верно вообще для всех характеристик и навыков. Холодное оружие требует силу ловкости в меньшей степени восприятия, огнестрельное оружие требует ловкость восприятия и в меньшей степени силу. Принцип простой, но значащий очень много. Натти уже начала рисовать таблицу на одной из досок в учебном зале, чтобы систематизировать требования к навыкам и выработать линию эффективной прокачки. Мы сидели и тупили, подверженные внушению, можно сказать, тратили время неэффективно, затачиваясь для одной цели. Просто сделать и умереть. Вот ублюдки. Подключай, дал я указание Бацу. Сейчас. С некоторой опаской он активировал наушники и протянул их мне. На линии. Тополев. Спросил я у микрофона. Никак нет, ответили мне динамики наушников. Генерал-лейтенант танковых войск Вооруженных сил Российской Федерации Артем Никитич Дубровский у аппарата. Вы же понимаете, что после того, как вы с нами обошлись, не может быть и речи о выполнении какого-либо задания. Задал я вопрос генералу-лейтенанту чего-то там без лишних предисловий. Да, мы признаем, майор Тополев поступил опрометчиво. После недолгой паузы ответил генерал. Ой-ой-ой, знакомая песня. Не пытайтесь свалить все на недоразумение в результате ошибки подчиненного. Иначе я обрываю связь. Пригрозил я ему. Прошу вас успокоиться. Попытался образумить меня генерал своим непроницаемо спокойным тоном. Мы признаем свою ошибку, но и вы поймите наши резоны. Задание критической важности, а отправить больше некого. Три группы погибло, так и не добравшись до целевого НИИ. Провал недопустим. Это для вас недопустим провал. Невежливо прервал я его. И для вас. Внезапно вспыхнул генерал Дубровский. Думаете, мы из праздного интереса хотим получить сведения из НИИ микробиологии? Это результаты. Ответы. Возможно, что там таится шанс для всех нас. Нам нужны гарантии. Заявил я. Конечно, шанс-манс, это хорошо, просто с трудом верится, но нужно что-то материальное, а то через пару-тройку месяцев кишки будут позвоночник облеплять с голодухи. Вам нужно продовольствие. Спросил генерал Дубровский. Мы вышлем вам координаты секретного продовольственного склада прямо сейчас. Теперь вы готовы к конструктивному диалогу. На почту пришло новое письмо, я нажал на конверт и увидел единственную строку с координатами. «Глянь, что там?» – дал я команду Бацу, прикрыв микрофон рукой. Бац затратил минуты, чтобы открыть офлайн-карту. «Какие-то склады?» – пожал плечами Панк. «Вполне может быть, но я бы не сильно им доверял. В любом случае проверим». Я окинул взглядом своих сообщников. Вроде как, в свете открывшегося обстоятельства – никто не стал протестовать, и во взглядах их я вижу одобрение. «Готовы», — подтвердил я, открывая микрофон. «Но больше никакой игры разума. Нам нужна вся информация. Мы готовы поделиться всей доступной информацией», — ответил генерал. «Все началось в прошлом году. В общем-то, много времени рассказ его не занял, где-то минут 7-8. Мы наконец-то узнали, кто эти ребята вообще такие, чем занимаются и как оказались в текущей ситуации и... самое главное, нахрена им мы. Артем Дубровский, вообще генерал-лейтенант танковых войск, но на второй день он был единственным, кто из всего генералитета сумел прорваться в Центр управления обороной Российской Федерации, где заперся с личным составом в подземном бункере и пытался управлять стремительно тающей армией. До последнего держались стратегические ядерные силы, перешедшие, в порядке преемственности, под командование генерал-лейтенанта Дубровского. Именно этот генерал нес ответственность за ядерные удары по крупным городам. Сколько живых людей сгорело в ядерном пламени, а сколько мертвецов, иного от людей, способных одурманить и отправить на верную смерть кучу людей, не ждешь. Все на их совести. Людей у Дубровского немного, они совершают вылазки в город, но Москва кишмя кишит сильными мертвецами. Генерал и не надеется выбраться, их ждет единственная оставшаяся ракета, мощностью 25 мегатонн, которая накроет все так же никогда не спящий город термоядерным покрывалом. Их бункер точно не перенесет удара подобной мощности, поэтому, если верить генералу, они фактически смертники. Еще есть некий аспирант, единственный выживший в подземной лаборатории. И аспирант сообщил о совершенном прорыве в исследовании целевых бактерий. Пакет почти подготовили к отправке, но один из подопытных вырвался и уничтожил охрану лаборатории, а затем, вместе с охраной, уничтожил остальной персонал, всех, кроме аспиранта. И нам предлагается прорваться в Перов, спуститься в лишенную электричества лабораторию, найти аспиранта, а затем вместе с ним собрать пакет. Жесть, а не задача. Нам надо посовещаться, сообщил я генералу. Хорошо, ответил военный. Я отключил микрофон и внимательно посмотрел на своих сообщников. Ну, кто что думает? Спросил я. Пока не проверим склады, хрен на каком доверии может идти речь, поделился мнением Бац. Я тоже так считаю, добавила Елизавета Константиновна. А тебе никакого доверия нет, мразь, чтобы считаться с твоим мнением. Влезла Алевтина, все еще злая на нее. Я ее понимаю. Сам, можно сказать, легко отделался. Тишину остановил я их. Собачьтесь в свободное от работы время, а лучше не общайтесь вообще никак. У меня есть план, касательно всей этой хуйни. Ребята позатыкались и уставились на меня внимательно. Имею кое-где кое-какой вес, однако. Идем на склад техники, расконсервируем пару-тройку БМП или БТР, как повезет, а на них едем на продсклад, изложил я свое видение. А там, если ничего нет, горюем и возвращаемся, а если все есть, радуемся и грузим все в кузово. Уже дома думаем дальше. Краткосрочное планирование у тебя на уровне, оценила Алевтина, переведя ненавидящий взгляд с Лизаветы на меня. Там тысячи вещей могут пойти не так. А, ну тогда, блять, давайте все предусмотрим. Огрызнулся я. Готовимся к походу тщательно. Наконец-то мутим броню, насыпаемся патронами под завязку, резервные стволы с собой. Нормально. Уважаемая Алевтина, доктор только что предусмотрел все, что в нашей власти, добавил Сарама. Из чего броню будем делать и какую? Заинтересовался Бац. Давайте что-нибудь из Darkest Spirits. Восславь солнце. Я посижу сегодня ночь, подумаю, пообещал я. Но мне нужно просто дохуя стали, причем самой качественной. Инструментов в городе просто до жопы. Произнес Бац. Короче, ты сиди думай, а мы сейчас с Сарамой сходим в город. Я хочу себе сет элитного рыцаря. Знать бы еще, что это. Ладно, возвращаемся к генералу, напомнил я остальным. Включай. Генерал-лейтенант Дубровский на связи, раздалось из динамиков наушников. Мы беремся за задание, но сроки остаются теми же, сообщил я ему. Майор Тополев выслал вам план схемы обеих НИИ, коды доступа, а также оптимальные маршруты до целей, сообщил нам генерал. На мониторе появилось уведомление о письме. Принято. Конец связи, ответил я ему. Бац отключил связь, а в комнате повисла тишина. Качай содержимое письма и раскидай всем на телефоны, дал я ему задание. Второе письмо пришло, вдруг сообщил Панк, занимавшийся подключением УСБ-кабеля к системному блоку. Пошло оно нахуй, мы уже узнали достаточно, ответил я. Все, Бац, Сарама, дергайте в город за инструментами. Остальные по расписанию, а я пошел в мастерскую, чтобы попытаться выпилить хоть какой-нибудь продукт из того, что есть. Встал за верстаком, что автоматически добавляет плюс 20% к шансу успеха ручной работы. Мне этот бонус сейчас пригодится. Я взял новенькую летнюю 20-дюймовую покрышку от какой-то модели Ниссана, закрепил в здоровенных тисках и, с помощью болгарки, начал вырезать из него квадратные фрагменты. Нарезав нужные квадратики, сложил из них в два слоя относительно ровный прямоугольный лист и применил ремесло. 5 ед, внутреннего ресурса. Посмотрел на получившийся коврик из жесткой резины, армированный кевларовым кордом и металлокордом, и отложил в сторону. Дальше я изготовил еще 4 таких коврика, а затем, уже полностью из третьей шины, нарезал полуколец. Прелесть воздействия ремеслом заключалась в том, что готовые коврики лишались протекторов и приобретали гладкость. Из полуколец собрал двойные рукава, начинающиеся как наплечники древнеримских легионеров и переходящие в полную защиту рук тех же древнеримских легионеров, именуемую маникой. Не спрашивайте, откуда я это знаю, у меня нет ответа. Могу только логически предположить, из знания латыни, «manica» переводится как «рукав». Изготовив два рукава наплечника, принялся за защиту корпуса. Нарезав дополнительных шинных квадратиков, соорудил пояс и горжет, а затем собрал из них и ковриков нечто, отдаленно напоминающее броню. Воздействие ремеслом. 45 ед, ВН, ресурса. Ох, что-то жирновато отняло. Из 300 единиц внутреннего ресурса осталось только 210, а я ведь только начал. Зато результат получился красивым. Монолитная кираса из одного слоя шины, который потерял в объеме, зато обрел двойной слой кевларового и металлического корда. Ножом такую кирасу если и удастся проколоть, то придется очень стараться, а зубами не каждый мертвяк прогрызет. Горжет получился высоким, защищающим шею и нижнюю половину лица, доходя до уровня носа. Его можно отсоединить, но мною он задуман как часть еще не существующего шлема. Ларикошината. Создан предмет экипировки ларикошината. Качество. Отличное. Плюс 600 ед, опыта. Отложил нагрудник в угол мастерской и принялся за разделку оставшихся шин. Проблема потери 68% материала никуда не делась, но с нею остается только мириться и изворачиваться в процессе производства. Именно поэтому я закладывал двойные квадратики и 4 коврика, хотя при полной прокачке ремесла хватило бы и 2. Из полуколец, на которые угробил еще 4 запаски к Ниссану и кевларовой нити с шуруповертом, скрутил двуслойные штаны, которые решил назвать браккашината. 60 ед, ВН, ресурса. Создан предмет экипировки браккашината. Качество. Отличное. Плюс 600 ед, опыта. Сшивал я полукольца внахлёст, поэтому готовый продукт, который сейчас больше напоминал заводское изделие, а не высербухово рукожопа, сохраняли подвижность без потери защиты. Мне не терпелось примерить полученную броню, но работа еще не закончена. Берусь за шину от одного широко известного ФРГшного внедорожника, так любимого разного рода бандитами. Предполагаю, что Бугай мог кататься именно на таком. Ох, вы бы знали, какой затрах, раскручивать 20 болтов. Это был конкретно такой 6x6 внедорожник, прекрасно подходящий для путешествий по нашим направлениям, поэтому у него были колеса на 20 болтах, которые извращенец, любитель покататься по нашим ебеням, может неспешно раскрутить и поменять колесо на запаску без особых усилий со своей стороны. А вот те, которые ставят на городские версии, просто так не раскрутишь. Нет, можно, конечно, но 20 болтов при наличии времени. Я 2 раза чуть не бросил это дело, а потом пошел на принцип. Поэтому теперь у нас есть 4 мощных колеса, а где-то в городе на пеньках стоит ФРГшный внедорожник. Вот будь у него запаска, я бы, наверное, довольствовался малым. Тут резина толстая, так как внедорожник же. Болгарка с трудом разрезала тройной слой кевлара и такой же слой металлокорда, но дело того стоило. Я собрал из полуколец и кубиков прообраз шлема и заполировал его ремеслом. Сейчас посмотрим на имперский шинный шлем. 100 ед, ВН, ресурса. Охренеть. Ох, сука. Заблевал кровью пол, надо будет помыть. Самое хреновое в ремесле, в отличие от медицины, оно никогда не предупреждает о количестве расходуемого внутреннего ресурса. Создан предмет экипировки имперский шинный шлем. Качество. Отличное. Плюс 1200 ед, опыта. Выгодное дело, как видите. Если бы еще внезапных приступов блевоты не случалось, со всей мелкой обработкой полуфабрикатов и изготовлением доспехов ремеслом у меня осталось только 40 единиц внутреннего ресурса. Похоже, рано или поздно придется жрать говно предсказателей. Свинья, она говно найдет, поэтому у Баца при себе имеется 3 коробка этой дряни. Поднявшись и вытерев остатки кровавой блевотины с подбородка, начал примерять наряд. Застежки и ремешки на броне появились благодаря тому, что я предусмотрел их при формулировке задания ремеслу, поэтому встав перед напольным зеркалом, я быстро облачился в броню и оглядел себя со всех сторон. Красавец! Открытых участков, кроме кистей и пяток, не осталось, но это дело поправимое, в качестве защиты прекрасно сойдут мотоциклетные перчатки, а обувь – дело ситуативное. Позгибался, размялся, поприседал, попрыгал. Сидит как влитая. Ну, оно не удивительно, под себя делал. Автомобильная резина плохо поддается укусам и специально изготавливается для сопротивления всяким острым дорожным неприятностям, поэтому когти будут против нее не особо эффективны. А если вспомнить про кевларовый и металлический корт, то когти могут нервно курить в сторонке. Результатом я доволен, отличная броня для ближнего боя. Еще и обладает определенной амортизацией, но поддоспешник под нее все-таки надевать стоит. Лучшим вариантом мне видится средневековое решение – поддоспешник. И соорудить его совершенно не проблема, даже не используя ремесло. Нужна ткань и вата. Ватные матрасы у нас водились в изобилии, а ткани мы уже давно натаскали из города в удивительных количествах. Я подключил швейную машинку, зарядил в нее толстую нить и взялся за дело. К тому моменту, как я дошел до прошивания воротника, явились Бац с Сарамой. «Док, принимай груз». Ухнув, Бац уронил на пол две полные сумки инструментов. «Ох, у меня чуть жопа не треснула все это сюда тащить». Сарама поставил на пол четыре металлически звякнувшие сумки и пожал плечами. «Надеюсь, не всякое китайское говно набрали». Поинтересовался я, раскрывая одну из сумок, а затем восхищенно воскликнул. «О, берлинер, дорогая тема, я этого раньше не знал, но сейчас, благодаря сто ремонта знаю, что единственным недостатком подобного инструмента, который Сарама решил притащить сразу с кейсами, была цена. Это лучшая ГДРовская инструментальная сталь, которую только можно купить за деньги. К моему большому сожалению, я обнаружил в сумках всего 5 комплектов берлинера, причем один из них галимый китайский контрафакт, что дает нам около 20 кг высококачественной инструментальной стали. Читывал я когда-то, что средневековые латные доспехи лишь приближались по прочностным характеристикам к современной инструментальной стали средней паршивости, поэтому смело можно утверждать, что кому-то достанется латный доспех лучше, чем от самых топовых мастеров прошлого. Итак, Бац, помогаешь мне, а ты, Сарама, дуй в столовку и помогай готовить жратву на 3 дня, распорядился я. Завтра я буду хуярить тут весь день, а вы всей толпой пойдете в город. Для начала надо будет посетить 3 места, 2 детские больницы и 1 районная. Что там? Деловито поинтересовался Бац. А там титан, ответил я. По складам пошерудите, найдете титановые пластины, а потом пошарите по нейрохирургическим отделениям. Бывает так, что некоторый запас пластин лежит под рукой. Нужен весь титан. Весь. А после? Бац посмотрел в угол, где лежала моя ларикошината. Ха, а это чё? О, круть. Заметил Сарама и подошел посмотреть на броню. Офигенно. Я всрал в нее весь внутренний ресурс, но результатом доволен, похвалился я. Отличного качества, обеспечивает надежную защиту от укусов и порезов. Горжусь. Блин, док, можно мне ее? Попросил Сарама. Это же постапокалиптический сет. Безумный Макс. Воин дороги. Аво, удивился Бац. Когда успел посмотреть? Да я его фанат. Воскликнул Сарама. Ты видел ремейк с Матсом Миккельсеном? Обижаешь. Усмехнулся Бац. Это же улет вообще. Последний правда. Грустно вздохнул Сарама. Про эту бабу. Ага, не говори. Поддержал его Бац. Повисла печальная пауза. Чего, так и будем стоять? Спросил я. За работу. Сарама, дуй на кухню. Бац, раскладывая инструментарий на полу по комплектам. Кое-что из инструментов и тут пригодится. Следующая глава в этой книге последняя. Больше книг бесплатно в телеграм-канале «Цокольный этаж». HTTPS. Ground Floor. Ищущий да обрящет. Глава 25. Сгораю сам. О, да, сука, да. Чуть не заплясал я от охватившей меня эйфории, сжимая в руках кольчугу. Ребята, с риском для жизни, натаскали изрядно титана и высококачественной стали. Еще на завод «Металлист» сгоняли, притащили конструкционной стали. Откуда такой невиданный энтузиазм? А оттуда, что Бац теперь рассекает в латных доспехах, не сильно похожих на то, что он тогда просил, но очень качественных. Он гордится ими и снимает только если надо поспать, помыться или отполировать их. Я изготовил их с помощью внутреннего ресурса за 3 дня, причем в последний день мне пришлось сожрать говна предсказателей, и все равно в итоге проблеваться. Доспехи Баца представляют из себя готический доспех, слабые места которого прикрыты кольчугой. ГДРовская инструментальная сталь, к которой Бац добавил еще 30 кг ФРГшной инструментальной стали, найденной в одной из автомастерских, была израсходована полностью, поэтому этот доспех можно назвать полностью каноничным, перворейховским. В полировке эти из сине-черные доспехи не особо нуждались, так как были покрыты слоем хрома, того самого, которым были покрыты инструменты. Шлем типа «Салат» был дополнительно оборудован резиновой подкладкой, а также защитным бронестеклом, которое я выкорчевал из милицейского противопулевого щита. Обзор из этого шлема намного лучше, чем у оригинала, настолько, что можно даже прицельно стрелять из автомата. Весил комплект ровно 30 кг, в основном за счет стальной хромированной кольчуги, имеющей 3 слоя. По моему мнению, выковырить из этой брони человека без специальных инструментов будет очень сложно. Я оборудовал на поясе специальный замок с ключом, поэтому пока бас не захочет, снять броню никто с него не сможет. Видоизменение металла давалось намного проще, чем шин, как я полагаю, из-за гомогенности материала. В шинах-то сложный композит, а сталь – это сталь. Такие же доспехи, но из стали чуть пожиже, получил Аркаша, а также Натти. Алевтина не пожелала полностью заковываться в железо, поэтому я последний месяц денно и ночно корпел над кольчужной броней. Это было очень сложно, но я все сделал. А вдобавок, как закономерный результат, еще и получил кольчугу качества. Превосходное и плюс 6000 единиц опыта. За все это время, исключительно на создании предметов, я поднял 3 уровня, получил очко способностей, а также поднял до 47 очков ремесло, что почти вдвое сократило расход исходных ресурсов. Я помчался к Алевтине, которая сейчас должна быть в комнате отдыха. «Аля, с тебя коньяк», — заявил я, влетая в комнату. «Мерь. Обычно у меня получались изделия хорошего и отличного качества. Эта кольчужная броня с зеркалом стала первым изделием со знаком качества превосходное. Уверен, это свидетельствует о том, что некоторые калибры огнестрела просто идут мимо. Но самое главное – вес. Каким-то хреном эта кольчужная броня, весившая 20 кг, стала весить где-то около 6. В комплекте шел титановый шлем «Армит» с острым забралом из бронестекла, классифицируемый историографами как «воробьиный клюв». Вот в нем я был уверен, он точно выдержит прямое попадание из СВД. Алевтина удивленно смотрела на развернутую мной кольчугу. «А во, все!» Что она произнесла? А во, не понял. Удивленно воскликнул я, а затем начал закипать. Я месяц эту ебучую кольчугу вот этими вот пальцами. Вау, круто. Спохватилась Алевтина. Ага, круто. Эх, все, мне кажется, мы теперь готовы к поездке, вздохнул я, меняя тему. Ага, давно пора. Воскликнул Бац. Я уже устал фифу катать. На склад за бронетехникой мы сходили. Сейчас в нашем распоряжении 3 БМП-2Д в афганской модификации. Видимо, какими-то судьбами эти усиленные дополнительными бронелистами и стальными экранами машины миновали афганы, попали сразу в резерв на консервацию. Боеприпасы к пушкам были рядом, в соседнем помещении бункера. Жить в таком подземелье, конечно, нельзя, но если не будет иного выхода. Расконсервация у нас была, конечно, обосраться можно. Мы часов 10 провозились с 3 машинами, а там ведь еще Т-72 и Т-64 стояли, но их запас хода не позволяет рассчитывать на то, что мы вообще доедем до Москвы. Конечно, мои навыки позволяют вернуть ход и танку, но точно не в толпе мертвяков. БМП-2 в этом вопросе показала себя как надежная машина, которая точно не подведет. Скорострельная пушка калибра 30 мм обеспечит нам полное доминирование на шоссе и пересеченной местности. А если попадется кто-то слишком крутой для пушки, то в ход будет пущен ПТРК-фагот, который в клочья порвет любую тварь. Главным преимуществом данного противотанкового ракетного комплекса являлось ручное управление по проводу. То есть никакой автоматики и продвинутого улавливания тепла движка, что делает твари невидимыми, а только оператор ракеты и электроприводы, по проводу управляющие ракетой. В тварь ведь не обязательно попадать, достаточно, чтобы ракета взорвалась рядом. Склад продовольствия, который указал нам генерал-лейтенант Дубровский, оказался небольшим, но только если смотреть с позиции государства. Там обнаружилось порядка 20 тонн консервированного продовольствия, даже каким-то образом консервированный хлеб. Короче, вопрос с наполнением складов убежища мы решили за 12 рейсов туда-обратно. Ехать в Перов мы решили на 2 машинах. Третья останется в убежище, для чего мы впервые широко открыли замаскированный основной вход и загнали машину внутрь. В 2 БМП-2Д загружен провиант, дополнительное топливо, 5-кратный боезапас к основному и вспомогательному вооружению, а также по 5 дополнительных ракет «Фагот» помимо штатных 4. Так, вообще-то, нельзя, не соблюдение безопасности, но мертвяки вряд ли вооружены гранатометами и крупнокалиберными пулеметами. Ну, с басхом. Вздохнул я, усевшись в кресло «Стрелка». В моем БМП была Елизавета Константиновна в качестве «Стрелка», в том же качестве «Сарама», в честь выезда побрившейся налыса, а также Аркаша в качестве механика-водителя. Я с удивлением узнал, что он умудрился отслужить год в мотострелках под Москвой. Говорит, сразу после школы забрали. Во втором БМП за рулем сидел Бац, имеющий категорию БИ-100, Натти в качестве оператора основного орудия и Алевтина в качестве стрелка. В БМП-2 имеется 6 амбразур для ведения огня. Как тебе такое, Т-72? Надежнее, конечно, было на танках выехать, но они слепы, по мертвякам бить бронебойными, из револьвера мух убивать. Осколочно-фугасные, конечно, серьезный аргумент, но хватит их ненадолго. Короче, афганская БМП-2Д, к слову, в камуфляже тех мест, куда эффективнее в плане круговой обороны. Мы, вообще-то, долго обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что на БМП будет быстрее добираться, без весьма вероятных для танков поломок, а также в плане боезапаса выиграем существенно. Были возражения, но я перевесил любые контраргументы одной небольшой модификацией наших БМП-2Д. В каждую стрелковую амбразуру я воткнул снятые с других образцов техники на складе пулеметы Калашникова танковые. Теперь 3 человека могут обеспечить с одного борта огневую мощь половины пулеметного взвода. И сейчас мы едем в Перов в окружении коробок со снаряженными лентами для пулеметов Калашникова, контейнеров ракет и канистр с топливом. Тесновато, конечно, но лучше так, чем остаться потом без патронов. Теперь мы раньше умрем, чем испытаем нехватку патронов. Еду, смотрю в триплекс на белую снежную гладь, а предчувствия какие-то недобрые. Знаете, бывает так, вроде бы все предусмотрел, а все равно страшновато. Я сюда один разок ездил почти полгода назад, просто так, поделился Аркаша через систему связи в противоударном шлеме. Зачем? Нет, я реально не могу представить себе причину ехать в Йешкар-Олу. А Мольск, блять, это другое дело. Мольск, это культурная столица Баратовской области. С девушкой отсюда пытался общаться, сообщил Аркаша, объезжая навсегда вставший грузовик. И как? Поинтересовался я. Да никак, грустно усмехнулся Аркаша. Помолчали. А, ты представляешь, тут есть памятник Грейс Келли и Ренье 3. Вспомнил Аркаша. Кто это такие? Недоуменно поинтересовался Сарама, поправляя противоударный шлем. Князь Монако и киноактриса, ставшая его женой, ответил Аркаша. В Йешкар-Оле, да. Усмехнулся я. Ага. Аркаша сманеврировал и отвернул от выскочившего на дорогу мертвяка. Гулкая очередь. Елизавета не упустила возможность получить халявного опыта, поэтому снесла из ПКТ мертвяка второранга в обрывках военной формы и все еще держащимся на голове кевларовом шлеме. «Что думаешь о наших шансах в Перове, док?» – спросил Сарама. «Будет не сладко», – ответил я. «Но мы справимся. Иначе быть не может. Георгий, а ты помнишь замглавврача по АХЧ?» – спросила меня бывшая главбух. «Помню», – кивнул я, поморщившись. «Ее хрен забудешь. Мы с Алевтиной видели ее рядом с Шиханами 4», — поделилась Елизавета. Она примкнула к группе «Табаки» и очень хорошо устро. «Чего?» — воскликнул я. «Табаки. Да», — настороженно ответила Елизавета. «Да, табаки. Наркоман каких поискать, поэтому мы не стали с Алевтиной примыкать к ним». «Бац!» — воззвал я по радиосвязи. «Ась!» — спросил Бац. «Я за рулем, не могу говорить. Ха-ха, шучу. Что случилось? Ты к табаки как относился?» Задал я ему вопрос. «Нормальный парень», — ответил мне Бац, а затем в голосе его появился оттенок надежды. «Он что, выжил?» «Выясняю сейчас», — сказал я и повернулся к Елизавете и пальцем постучал по динамику шлемофона. «С ними же ничего не случилось. Они ушли на север», — табаки говорил, что планировал что-то с элитной зоной отдыха в районе Йешкар-Олы, — ответила бывшая главбух, щелкнув переключателем на своем танковом шлеме. «Я потому и вспомнила, что вы сейчас про Йешкар-Олу говорили. Давно это было», — уточнил Бац. «Почти месяц назад», — ответила бывшая главбух. «Они мимо нашей деревни проходили. Много их было». Бац, кажется, обрел какую-то надежду. «Человек 15, не очень уверенно ответила женщина. С ними была девушка с зелеными волосами. Нарочито равнодушно спросил Бац. Нахмурилась Елизавета, пытаясь вспомнить. Да, была. Марина или как-то. Маруся. Подсказал Бац. Точно. Подтвердила Елизавета. Знакомые. Ага, ответил Бац. Док. И где мы их будем искать, если они еще живы? Задал я резонный вопрос. Тут же орда мертвяков прошла. Зная табаки, полагаю, что он искал что-то надежнее гипермаркета, поделился размышлениями Бац. Должно быть что-то, док. Вмешался в разговор Аркаша. Док, смотри. Я развернулся на сиденье наводчика и вперился в триплекс. И охуел. Посреди города возвышался настоящий белый замок в средневековом стиле. Это же галлюцинация, да. Завороженно спросил меня Аркаша. Это что за хуйня, доктор? По связи спросил меня Бац. Вы же тоже это видите? Нет, это не коллективный глюк. Об этом свидетельствовал тот факт, что центра города, который они увидели целиком, выехав из-за заснеженного леса, практически не существовало. Пятиэтажных хрущевок вокруг замка не было вообще, чего от провинциального города однозначно не ждешь. Из-под снега виднелись фундаменты зданий и провалы подвалов. Кто-то основательно потрудился над тщательной деконструкцией города. Это не глюк, сообщил я остальным. Коллективные галлюцинации не возникают таким образом. Этот замок действительно существует. Подъедем, спросил Бац. Посмотрим, что там. Рискованно, ответил я. Лучше будет, док. Там танк выехал, закричал Аркаша. Вы чего не смотрите? Нахуй этот замок? Валим отсюда, решил я. Стоп, машина. Аркаша послушно остановил наш БМП-2Д, а следом остановился Бац. Зашипела рация, сообщая о получении сигнала на другой частоте. Я переключился. Остановиться и ждать прибытия патруля. Услышал я обрывок сообщения. Остановились, ответил я. Мы из Мальска, едем на север. С кем разговариваю? Дождитесь прибытия патруля, сообщил мне неизвестный собеседник. Орудия не наводить, ПТУР держать в неподвижном состоянии. При любой попытке активации ПТУР, по вам будет открыт огонь. Я повернул триплекс в сторону танка. Т-80А, со свежей зимней окраской, ехал в нашу сторону. Спустя 10 минут он был рядом. Открылся командирский люк и оттуда выбралась фигура в странной белой броне из металла. Я тоже открыл люк и наполовину вылез наружу. Откуда путь держите, господа? Поинтересовался мужик с танка. На голове его был танковый шлем и панорамный противогаз. Из Мальска, я же сказал вашему крикуну у рации, ответил я. А вы чего такие напряженные? Тут банда мародеров лютует, мешает жить, объяснил мужик. И где же мои манеры? Бурундук, командир танка, с кем имею честь? Доктор, командир нашего небольшого сообщества, представился я. Слушай, мимо вас группа табаки не проходила. Мы одно время были вместе с ними, но потом случился налет мертвяков и мы рассеялись. Табаки, усмехнулся Бурундук, это же мой дружбан. А не тот ли ты доктор, который много кого спас в госпитале Гипера? Тот самый, признался я. С нами еще Бац из группы Гипера. Бац, ха-ха, слышал про такого, рассмеялся Бурундук. У него же удача два. Ага, было дело, ответил я, для приличия поддержав его смех. Мы можем войти. Можете, но БМП свое оставите снаружи, кивнул Бурундук. Держитесь за танком. Я спустился обратно в башню и задраил люк. Аркаша, поезжай за танком, дал я команду Мехваду. Док, что там? Поинтересовался Бац. Держись за нами, это, можно сказать, дружественные ребята, ответил я ему. Табаки там точно есть, про остальных скоро выясним. О, ЗБС, обрадованно воскликнул Бац. Поехали. Проследовали за танком и остановились на стоянке у замка. Аркаша, побудешь тут, на охране, решил я оставить сторожа нашего имущества. Если что-то вдруг, уезжай к хренам.